Глава третья. «Прощай, Терри». «Прощай, Терри», — услышала она последнее, и он исчез за дверью. Исчез, как туман с первыми лучами солнца. Терри стиснула в кулаках простынь, пахнувшую им аромат хвои и морозного утра. Она втягивает его в себя глубже. Остатки магии потянулись к девушке, опьяняя. Терри еще не доводилось испытывать столь яркие ощущения свободы и полета. Ощущение ветра на коже и волосах. Терри тряхнула головой, приходя в чувство. Нельзя. Нельзя впитывать чужую магию. Это опасно для нее. Терри опасна для других. Но никто об этом не должен знать. Замешательство с новой силой выплеснулось в ней. А вместе с ним и раздирающая на части обида. Это навязчивое и тянущее желание стянуло путами. Терри злилась с каждым вдохом, который становился поверхностным. Она не была наивной. Так почему подумала, что он увидел в ней нечто большее, чем просто дикарку? Но это грубое «прощай» ранит до глубины. «Дура!» Терри ударила по постели кулаками. «Отдалась первому мужчине вот так просто!» Она не ожидала от себя такого. Но сделала это, просто сильно кружилась голова, просто невозможно было устоять. В ней не зародилось даже и капли сомнения. Девушка зажмурилась, чувствуя предательство и унижение. Ругая себя, вскакивает с постели и начинает метаться по комнате. На столе царит бардак, как и везде в комнате. Пустые ведра, полотенца, пропитанные его кровью, которые потемнели. Таз, склянки с мазями, одежда. Он свое забрал все. Терри бросила затуманенный взгляд на мешочек с монетами и всхлипнула. Продала свою невинность. Чужаку, пришедшему неизвестно откуда. Какой позор! Терри так и опустилась на пол, прижимая ладони к лицу, вздрагивая голыми плечами, то ли от холода, то ли от рыданий, которые она в себе душила, брошенная, использованная и растоптанная. Она не знала, сколько так просидела на полу. Солнечные лучи, что пробивались в низкое окошко, проползли в середину комнаты и жгли плечо, играя бликами в золотистых волосах, которые густыми волнами струились по спине. Ощутив, что внутри стало пусто, как в пересохшем колодце, Терри поднялась. Достав из старого шкафа чистое платье, быстро оделась, подвязав его тонким кожаным ремешком, заплела светлые волосы в косу и, набросив на плечи шаль, покинула свою хижину. Каменный домик, затянутый диким виноградом, прятался среди ив. Терри живет здесь около года, прячась и держа в тайне свое прошлое. И сама старается забыть о нем. Солнце поднялось над деревьями, согревая холодные камни, разгоняя по весеннему прохладные тени. Птицы заливаются звонкой трелью, заглушая шаги. Терри двинулась по едва заметной тропе, уходящий в гущу леса, оглядываясь назад, будто ожидая увидеть ночного гостя. Но нет, его и след простыл. Скинув подбородок, Терри накинул на голову шаль, пряча золотистую косу, развернулась и бесшумным шагом скользнула в тень деревьев, пропадая в портале, который открыла простым, выученным с детства жестом руки. И оказалась на людной улице пригорода, что находился в южной части империи, прямо перед аптечной лавкой «Ирты Лок». Узкая кованая вывеска с надписью об этом говорила. Терри осмотрелась. Не слишком ли она привлекла своим внезапным появлением горожан, которые спешили по своим делам, не обращая внимания на девушку, больше похожую на нищенку, в потертых кожаных туфлях и невзрачном травяного цвета платье? Тронула дверь и вошла. Колокольчик, подвешенный на двери, издал веселую трель. Мягкий полумрак и воздух, наполненный густыми запахами лекарств и цветочных настоек, окутал ее. К удаче в аптеке не было никого, кроме самой аптекарши, зрелой, миниатюрной женщины в простом коричневом платье. Темные блестящие волосы заплетены в толстую косу и уложены корзинкой на затылке. При виде девушки, что вошла столь ранним утром, Ирта растерялась. Случилось плохое. Иначе откуда юной девушке красные глаза и поджатые губы, которые она искусала до крови. «Терри, что случилось?» Хватается за край стола, вглядываясь в девушку. «Нужно поговорить, Ирта», — стягивает Терри шаль. Женщина тут же выходит из-за прилавка, поднимая откидной столик со счетами, спешно закрывает дверь, переворачивая табличку на перерыв, обхватывает юную девушку за плечи, подводит к уютному гостевому уголку возле широкого окна со столиком и парой стульев с мягкими сидушками. Сажает свою посетительницу на один из них и садится напротив. «Прости, что отвлекаю», — буркнула Терри, отводя беспокойный взгляд, и смолкает, не зная, как все рассказать. «Да и зачем она пришла?» «Слишком стыдно и неудобно. Первый раз Терри нуждается в поддержке. Она никогда никому не жаловалась, всегда принимала удары судьбы в одиночестве и справлялась с ними сама. Но тут...» «Говори, что случилось», — требует строго и заботливо, словно родитель Ирта, бледнее, внимательно рассматривая Терри. «Тебя кто-то обидел? Ударил? Обманул?» «Верно. Именно так она себя и чувствовала. Обманутой и использованной». Проглотив вставший в горле колючий ком досады, Терри рассказала.